3. К багажнику Камы было что-то приторочено. То ли большие гантели, то ли маленькая штанга. Оказалось, два большущих кольцевых подшипника на трубчатой, как у колеса, оси. Это когда-то в прошлом веке отец и его брат, мой дядюшка Сеня, делали специальную тележку, чтобы гонять со свистом по Комаровскому спуску. Была в их времена такая забава. Он опять засунул в щель велосипедный руль и наладил освещение. Сказал голосом Остапа Бендера: «Вертите, Ксения, вертите!» За что был назван бессовестным эксплуататором. При ожившем фонарике все увидели, что привез Кирилл самое, что надо. Подшипники были не ржавые, вертелись прекрасно. На оси они сидели плотно, однако при усилии можно было снять. И ось оказалась в точности того же диаметра, что у колеса. Случаются порой счастливые совпадения. «Только получится ли вытащить старую ось?» — усомнился Словко. Хозяин колеса радостно уверил всех, что «конечно же получится!» Когда колесо сняли, он молотком собственноручно выколотил трубу из ступицы. А Кирилл в широком свете фонарика «Вертите, Ксения, вертите!» вбил новую ось и насадил на ее концы подшипники. Металл грохал, вызывая опасения, не появится ли кто-нибудь любопытный и посторонний. Никто не появился. В наступившей тишине колесо опять приподняли, и подшипники утвердили на доске и на торце бревна. Хотя какое там утвердили? Крутнешь, и железные кольца с шариками поедут со своих мест. Чтобы такого не случилось, Кирилл с двух краев каждого подшипника старательно вколотил граненые гвозди костыли, заключил стальные кольца в зажимы. «Ну вот», — подвел он итог со скромной гордостью знающего себе цену мастера. «Можно запускать!» «Ура!» — прошептал маленький хозяин колеса. Опять вцепился в обод, потянул вниз. Колесо повернулось легко, плавно завертелось. Кирилл и Словка помогли мальчику раскрутить его быстрее. Еще быстрее. Деревянная махина зашуршала в пространстве, зашелестела в лопухах нижним краем. Спицы брусья размазались в воздухе. И все это в луче фонарика, поскольку Ксения продолжала работать турбиной. Кажется, ей это понравилось. Колесо чуть заметно вздрагивало. «Кажется, эксцентрик», — озабоченно проговорил Кирилл. «Что?» — встревожился мальчик. «Сбой во вращении. Чуть-чуть». «Ну и пусть. Это, наверное, так и надо. От этого дополнительная сила». Никто не понял, что за сила от неравномерности вращения. Поняли только, мальчик не хочет, чтобы здесь что-то меняли и регулировали. Ладно, его дело. «Ну вот», — сказал Кирилл мальчишке снова, — «теперь приходи и верти сколько хочешь, когда будет настроение». Тот помолчал и отозвался тихонько. «Да, а вы тоже приходите и вертите, если захочется. Только не рассказывайте другим». «Никогда в жизни», — очень серьезно пообещал Словко. «Все между нами». Мальчик переводил глаза с одного на другого. Может быть, ему жаль было расставаться? Или он хотел что-то спросить, но не решался. Словко посмотрел на Кирилла, на Игоря, на Ксеню, и они поняли, с какой мыслью он посмотрел. Ксения на пару секунд оторвалась от велосипедного колеса и первая подняла на уровень груди ладони, быстро сцепила пальцы. И тогда Игорь сделал так же, и Кирилл, и Словко. Этот жест, непонятный для посторонних и малозаметный, означало для тех, кто в Испаде много. «Наш человек». «Наш человек в Гаване», — мелькнула Словка в памяти название какой-то книжки, которую он, кажется, вроде бы даже не читал. «Наш человек в Гаванском». Да, безусловно, он был наш, этот пацаненок, раскрутивший тяжелое колесо по той же причине, по которой вертится земля. И Словко знал, как теперь лучше всего поступить. Он вроде бы случайно шагнул в середину луча и стянул ветровку, ну, будто искал что-то во внутренних карманах. Выпрямился и как бы увидел себя со стороны, глазами мальчишки. Полыхнула оранжевым огнем рубашка, засверкали золотые якорьки и шевроны. Серебристым сиянием засветился капроновый плетеный аксельбант, заискрились латунные пуговки. Прошло несколько секунд. И, наконец, хозяин колеса сделал прерывистый вдох и сбивчиво спросил. «Вы кто?» «Мы парусная флотилия, иначе говоря, отряд Эспада», — сообщил сверкающий Словко. Мальчик помолчал и сказал задумчиво. «Хорошо вам». «Почему хорошо?» — спросил Игорь. «Потому что парусная и вообще». В это «вообще» он, видимо, включил многое. То, что чувствовал в незнакомых ребятах, но о чем не умел или стеснялся сказать. И тогда Ксения, которая продолжала работать турбиной, задала, наконец, главный вопрос. «Хочешь к нам?» Мальчик отозвался сразу, уверенно и спокойно, словно перед этим долго обдумывал ответ. «Да, я очень хочу». Дальше все пошло по заведенному обычаю. Один за другим назвали себя. «Я Игорь». «Я Словка. Имей в виду, не Славка, а Словка». «Ага, я буду иметь в виду», — понятливо отозвался мальчик. «Я Кирилл». «Я Ксения», — сообщила от фонарика вертящая динамку девочка. «А ты кто?» И тогда он сморщился, будто тронул языком больной зуб. «Ох, у меня такое дурацкое имя». «Дурацких имен не бывает», — строго возразил Словка, натягивая курточку. «Бывает. Оно такое несовременное. Отцу пришло в голову, чтобы я назывался Прохор. В честь какого-то его друга. Сам придумал, а сам потом...» Чуть ли не слезинка дрогнула в горле мальчишки. «Да ты что, хорошее имя», — увесисто сказал Кирилл. «Ага, хорошее. Только и слышишь везде, и в школе, и на улице, и в лагере. Прошка-окрошка, гнилая поварешка. Или еще хуже». «Это хоть с кем бывает? Про меня вот пели Кирилл, дед с бабкой уморил». Мальчик Прохор со слабой улыбкой глянул на рослого уверенного Кирилла. «Мол, про тебя скажи такое». «Но если имя не нравится, можно придумать новое», — сказала Ксения и сильнее крутнула динамку. «У нас это просто». Прохор смотрел недоверчиво и с ожиданием. Будто надеялся, что новое имя ему тут же поднесут, как на блюдечке. «Хочешь быть рыжиком?» — вдруг спросила Ксения. Он заморгал. Не ожидал такого. «Но ведь я же...» — он тронул свой искрящийся светлый ежик. «Ну да, волосы не рыжие», — покивала Ксения. «Зато свитер совсем рыжий. И сапоги. А то, что прическа русая, ну так что, так даже интересней». «И вообще, имя рыжик славное такое», — поддержал Словко Ксению. Он чуть не выразился «ласковое», но побоялся смутить Прохора. «И даже книжка есть с таким названием». «Да, я читал», — вдруг кивнул Прохор. «Про старинного мальчика». «Надо же, еще и читатель», — изумился про себя Словко. «Вот видишь, не отказывайся», — вступил в разговор Игорь. Кажется, всем хотелось, чтобы новичка звали именно Рыжиком. Потому что и Кирилл сказал. «Когда говорят «Рыжик», сразу видно, что это хороший человек. Соглашайся». И Прохор заулыбался. «Ладно, я соглашаюсь. Пусть буду Рыжик». А тяжелое колесо все вертелось, послушное закону инерции. Он пошел проводить новых друзей. Хлопая сапожками, шагал с ребятами до улицы Кочегаров. После сумрачного убежища оказалось, что на улице еще не совсем темно. Дни пока были длиннее ночи. До осеннего равноденствия оставалась целая неделя. По дороге Рыжику, теперь уже Рыжику навсегда, объяснили, куда и к какому часу завтра, в воскресенье, прийти в отряд. «Улица Профсоюзная, знаешь? Это недалеко, за мостиком. Зеленый трехэтажный дом, номер 9. Над дверью вывеска». На перекрестке каждый пожал Рыжику руку. И, наверное, это были первые в его жизни рукопожатия. Кажется, он даже не сразу поверил, что они всерьез. Но поверил. Когда Рыжик уходил, он часто оглядывался и один раз нерешительно помахал рукой. Все разом помахали ему в ответ. «Свой человек в Гаванском», — проговорил Словко теперь уже вслух. У него не спросили объяснений. То ли тоже слышали про такую книжку, то ли все было ясно и так. «Спорить могу. Человек пошел не домой, а снова раскручивать колесо», — сказала Ксения. «Ну так что же?» — откликнулся Игорь. «Все же непонятно, зачем ему этот агрегат», — заметил Кирилл. «Ясно, что очень зачем-то. А вот знать бы...» — Ксения сказала. «Он объяснял, когда ты ездил, чтобы вертелось». «Ну тогда ясно», — не стал спорить покладистый Кирилл. «Может, у него философия такая?» — поделился догадкой Словка. «Вроде как у буддистов. Говорят, у них в храмах есть специальные вертящиеся барабаны. Покруче такой барабан, и вроде как помолился, жить легче». «Понятно», — опять согласился Кирилл и забеспокоился о другом. «Аид, наверное, упрется рогами, как новичок без вступительного взноса. А где он возьмет взнос? Прабабушкину пенсию, что ли?» «Скажем Корнеичу, он ее прижмет», — решил Словка. «Аиду, то есть». «Как Аида с Феликсом сумели протащить на сборе эту бредятину насчет взносов?» Вдруг досадливо взвинтился Игорь. «Ни один из барабанщиков за это не голосовал, а большинство все равно». «Охмурили ребят», — согласился Кирилл с командиром барабанщиков Нессоновым. «Охмурять они умеют», — буркнул Словко. «Ну, давайте ваши лапы, я поехал», — сказал Кирилл. Попрощался и укатил. «Словко, пошли к нам», — позвала Ксения. «У нас пирог с горбушей». «Пирог — это хорошо, но мне уже пиликали из дома». Тогда с ним распрощались и близнецы. Словко смотрел им вслед. Хорошие люди. Словкины ровесники. Даже чуть постарше, хотя и поменьше ростом. Характером слегка, а может и не слегка, похожие на Жека. Не капитаны еще и не командиры судов, потому что опыта у них не в пример меньше Словкиного. Зато матросы его экипажа. И барабанщики. А он, Словка, из барабанщиков уже брысь. Кто виноват, что вдруг сделался выше Нессоновых чуть не на голову? Сказали на сборе: «Пора, брат, пора». Оставили в утешение аксельбант и нашивку барабанщика-ветерана. Перевели в ассистенты знаменной группы, а барабан он передал на линейке маленькому Сережке Гольденбауму. Чуть слезу не пустил тогда. Словко зашагал по улице Кочегаров, поглядывая на небо. Над головой оно уже было темно-синее, дрожали первые звезды. Одна, желтая и лучистая, напомнила крохотный фонарик в руке бронзового мальчика. Эта старинная статуэтка служила в эспаде переходящим призом ежегодных парусных гонок. Получал ее рулевой яхты чемпиона. Правда, ему домой давали мальчик с фонариком лишь на неделю. Потом он стоял на почетном месте в кают-компании под большим снимком победившего экипажа. Словко ни разу еще не был победителем. Ни тогда, когда ходил матросом, ни в должности рулевого. Вторые места бывали, да. Ну, может быть, еще повезет и с первым. Желтая звезда вздрагивала, и Словко вдруг показалось, что ритм ее дрожания тот же, что у колеса Рыжика, когда оно вертелось с чуть заметной неравномерностью. Но это была не отчетливая мысль, а просто ощущение. Вернее, одно из ощущений в конце длинного, хорошего дня.